Глава 18. «Что за вздор? Вы что, думаете, Диего настолько редкое имя?» — ответил я, приближаясь к испанцу. Отступать всегда означало признавать свою неправоту, так что мне оставалось только переть вперед. Рука моя уже лежала на шпаге, но вынимать ее я не стал. «Но не может же совпасть целиком!» — уже не столь уверенно заявил мужчина. «К тому же я не помню твоего лица». «А ты весь гарнизон помнишь, старик?» — усмехнулся я, делая еще один шаг вперед. — Удиви меня. Как зовут всех аглоедов, собравшихся в таверне на углу? — Эти бездельники там? — Вот негодяи. Надо срочно доложить сеньору Брагадо. — Откуда ты? — выдохнул тесть моего пленника. — С самого достойного острова на свете. Сицилия. — усмехнулся я. — Далеко же тебя занесло. Тесть Диего убрал шпагу в ножны и похлопал меня по плечу. — Много их там? — Дюжина, не меньше. Напились, как свиньи. — Повесят их, точно повесят, — вздохнул испанец. Он уже собирался стучать в дверь помещения, которое охранял, а потом качнул седой головой. — Проклятие. Их же, правда, повесят. — Думаешь, лучше не говорить? — заговорщицки подмигнул ему я. Мужчина кивнул, но не слишком уверенно. Я уже собирался с ним распрощаться, радуясь тому, что смог ловко выкрутиться. Как вдруг двери открылись. За спиной испанца показался некто, едва завернутый в атласную простыню. Неровный свет делал его бородатое, совсем не по испанской моде, лицо особенно жутким. Он оглядел меня с ног до головы, а потом спросил у стража. — Карлос, мальчик мой, что происходит? Что за шум? Разумеется, Карлос был лет на 10 старше бородача, но он вытянулся по стойке смирно, сорвал с головы шляпу и ответил командиру. «Принял этого достойного сеньора за пьяницу, сеньор-лейтенант Брагадо. Ошибся. Прошу прощения за шум». «А кто же этот сеньор, как не пьянчушка?» — сверкнули промеж бороды золотые зубы. У меня было много вариантов, но Брагадо спрашивал у Карлоса. Только после того, как тесть Диего от страха икнул, сеньор-лейтенант повернулся ко мне и обратился напрямую. «Что ты делаешь посреди улицы?» «Ищу дезертира», — ответил я, также срывая шляпу с головы. — Лейтенант Брагадо, большая честь! — Заткнись, — бросил мне бородач. Потом посмотрел на Карлоса. — Разбудите сеньора капитана, он вас вздернет. Вздумали тут лясы точить на посту. Брагадо устало зевнул и закрыл за собой дверь. Карлос вытер со лба пот рукавом и оперся на дверной косяк. Пронесло. Вообще впервые вижу сицилийца на службе его величества Филиппа. — Жизнь — сложная штука. — почесал я в затылке. Через секунду до меня дошло, что я уже во второй раз перепутал Италию и Испанию. Но, как я уже говорил раньше, география никогда не была моей сильной стороной. Карлос отчего-то улыбнулся моим словам. Тогда я спросил. — Погоди, отец, это что, казарма офицеров? — Дурной совсем? — рассмеялся Карлос. — Это бордель. Я рассмеялся и, попрощавшись с Карлосом, отправился своей дорогой. То есть обходить бордель по широкой дуге. Нужно было держаться в тени так, чтобы другие постовые меня не заметили. В первую очередь я осматривал крыши. Залезть в бордель снаружи я бы точно не смог. А вот постройки в средневековых городах все чаще ютились, прижимаясь одна к одной. Минут через 10 я смог отыскать неприметный домик, с которого вполне можно было перепрыгнуть на нужную мне крышу. Он, конечно же, был обитаем, так что я добрался до узкого проулка. Запах дерьма и мочи ударил мне в нос, хотя я был уверен, что уже привык к нему. Но нет, даже несмотря на то, что пахло повсюду, в этом проулке запах был особенно сильным. Оглядевшись, я быстро сообразил. Сюда попросту сливали нечистоты из двух соседних домов. Но воротить нос было поздно. Я нашел участок стены почище, в метре от сливного оконца, или как там называли эти штуки. Каменная кладка была хорошей и, что важнее всего, не слишком ровной. Можно было безо всяких проблем зацепиться. А поскольку рядом была стена другого дома, я мог и рукой в нее упереться, и даже спиной, если бы пришлось падать. Мгновение я еще раздумывал, получится или нет, но, заслышав на улицу беседу на испанском, сразу же полез наверх. Оказалось, это было не сложнее, чем в детстве. Вряд ли это мои руки помнили, скорее доставшееся мне по наследству тело Д'Артаньяна было привычным таким трюком. Взлетев вверх по стене, я зацепился за добротную, но предательски покатую черепичную крышу. Прошел несколько метров, держась за край, и прикинул расстояние до борделя. Метра два в лучшем случае, но, скорее всего, меньше. Подо мной прошла парочка солдат. Они не несли с собой фонарей, хватало и звездного света. Обсуждали недавний ливень и то, что если повезет, и тупые французишки не успели спрятать порох, осада отодвинется еще на день или два. А там-то уж обязательно придет подкрепление с севера. Солдаты прошли мимо, а я еще раз прикинул расстояние. Без разбега я могу и не допрыгнуть, а с разбегом могу и с этой крыши свалиться. Я рассудил, что лучше свалиться в дерьмо, чем на голову противнику, и отошел назад. В целом, тело Д'Артаньяна отлично справлялось с сохранением равновесия. «Если меня за это повесят, я очень сильно обижусь», — выдохнул я. Звук собственного голоса придал мне уверенности. Разбежаться и не упасть с крыши оказалось не таким уже сложным делом. Даже перепрыгнуть на крышу борделя. Я приземлился в метре от края. Весьма удачно, хочу сказать. Вот только шуму было чертовски много. И черепица сразу же заскользила под моими ногами. «Кто там?» — шепотом спросил тот солдат, что стоял поблизости. «Точно не старый Карлос». Я распластался на крыше, стараясь слиться с ней, и осторожно пополз вверх. Пара кусков черепицы все же сорвалась и упала на мостовую, всполошив еще одного постового. Пришлось затихнуть и минут 10 просто обнимать горячую трубу. Дым из нее, по счастью, не шел. Наверняка топили во время дождя, а сейчас здание достаточно нагрелось, и обитатели борделя решили поэкономить дровишки. Отдышавшись и убедившись, что внизу не поднялась суматоха, я все-таки приподнялся на корточках и оглядел крышу. Трубы было всего две. Первая рядом со мной, вторая метрах в пяти. Беда в том, что лейтенант Брагада выходил из дверей, что были как раз-таки ближе ко второй трубе. Скорее всего, раз он так пекся о сне некоего капитана, то и вышестоящее начальство обитало где-то в тех краях. Пришлось очень медленно ползти, стараясь держаться поближе к коньку. Силуэт в шляпе на фоне звездного неба точно бы привлек лишнее внимание. Поэтому я снова лег на пузо. Добравшись до трубы, я осмотрел себя. Весь перемазанный в голубином помете и саже. Впрочем, спуск через дымоход чище бы меня все равно не сделал. Я осторожно залез в трубу. Она была узкой, куда уже, чем показывали в американских фильмах. Но тело мне досталось гибкое и ловкое, так что я, пусть и с трудом, но начал спускаться вниз. Прижимаясь спиной к стенке и опираясь о противоположную локтями, рук было не разогнуть. В борделе было тихо. Никто не смеялся, не пыхтел, не разговаривал. Видимо, все берегли сон сеньора-капитана. Когда мои ноги коснулись еще горячих углей, я едва сдержал рык. Это было скорее неожиданно, чем больно, но все же. Выбравшись из камина, черный как черт, я какое-то время привыкал к полумраку. В метре от меня в кресле спал молодой парнишка в испанской форме. Точнее, спал он в верхней части формы, а вот штаны были спущены. Он даже не потрудился подпоясаться после того, зачем приходят в бордели. И я вынул шпагу. Не в моих правилах убивать безоружных, но, во-первых, я был уж слишком глубоко на вражеской территории. Если посреди болот я мог себе позволить 200 грамм милосердия, то здесь, окруженный врагом со всех сторон, подниму шум, и каждый, оставленный мной за спиной, в эту спину воткнет шпагу. Во-вторых, как вы уже могли понять, я уже не молодой человек, вырос на советской классике и Максиме Горьком. У меня не было эмпатии к людям, что могли себе позволить купить живого человека. Неважно, на час или на 10 лет. Шпага так же легко выскользнула из ножен, как и вонзилась парню в лицо. Ровно между глазом и переносицей. Он задергался, но не издал ни звука. Я затолкал тело в камин. Если начнут обыскивать все с фонарями, скорее всего, найдут. Но лучше так, чем не прятать совсем. Эх, сюда бы Депорто с его силищей. Мог бы сложить парня пополам и пропихнуть в дымоход. Оставалось найти лейтенанта и капитана. Глаза уже постепенно привыкали к полумраку. Я коснулся рукой первой же попавшейся двери. Она оказалась не заперта. Осторожно приоткрыл ее. На большой кровати с балдахином спал полный мужчина и дородная дама. На полу лежала одежда. Я сделал осторожный шаг в комнату, и, конечно же, под моей ногой скрипнула половица. Я замер. «Отстаньте», — на испанском пробормотала женщина. Сегодня без меня, мальчики. Я сделал еще шаг. Шпага раскидал валяющуюся на полу одежду. Меня интересовала мужская. Задержавшись на пару минут, я сделал вывод, что солдатом полный мужчина не был. Он пришел в одежде дорогой, даже изящной, без намека на форму. Оружия в комнате тоже не было. Так что я тихо вышел и прикрыл за собой дверь. В коридоре по-прежнему никого не было, и я дошел до следующей двери. Толкнув ее, обнаружил, что она заперта. Вот это уже могло быть чем-то полезным. Я никогда не был слесарем или тем более домушником. Но вскрыть простую межкомнатную дверь, особенно когда у тебя есть заточенная стальная дура, может даже ребенок. Я просунул лезвие шпаги в щель между дверью и коробкой, протолкнул поглубже и навалился всем весом. Дверь крякнула, дерево затрещало, и я ворвался в комнату. Пустую. «Ну что за ночь?» — выдохнул я. «Кто там?» — послышался вдруг голос из коридора. Я замер на месте, стоя прямо за дверью. Голос был женским. Я ждал. Через несколько секунд из-под двери показался тонкий луч света. Девушка зажгла свечу. Послышались шаги. Еще минута, и девушка бы увидела, что дверь взломана, так что я убрал шпагу в ножны и вышел в коридор. Практически нос к носу, столкнувшись с проституткой, почти ребенком. Она была ниже меня на две головы, и откровенный наряд никак не мог скрыть угловатость ее фигуры и детские черты лица. Девочка тихо пискнула. Я улыбнулся и приложил палец к губам. «Сеньора, меня послали с важным донесением для лейтенанта Брагада и капитана. Где я могу их найти?» «Ох!» — испуганно выдохнула девчушка. «Они были со мной, сеньор, но оба уже заснули». Я сжал губы. Проститутка была рыженькая, и я сразу же вспомнил о Миледи. Я силился понять, сколько девчушке лет, но не спросил прямо, а вместо этого сказал: «Не могли бы вы меня к ним провести?» Проститутка кивнула и взяла меня за руку. Я отшатнулся. Девушка уставилась в пол и пробормотала какие-то невнятные извинения. Одна из дверей открылась, и заспанная девица, совершенно голая, спросила что-то на голландском. Проститутка ответила ей коротко, пряча взгляд. Выглянувшая проститутка смерила меня оценивающим взглядом. «Джульетта у нас товар элитный, солдатик. Тебе она не по карману». «Я пришел с донесением, сеньора». «Сеньора», — хмыкнула проститутка и закрыла дверь. Я посмотрел на девчушку. «Вы так дороги в силу возраста?» Даже в темноте было видно, как лицо проститутки заливает краска. Она коротко кивнула и отвернулась. «Пожалуйста, сеньор, следуйте за мной». От злости я сжал кулаки так, что заболели пальцы. Но молча последовал за девушкой до больших двустворчатых дверей. Я коснулся плеча девушки и прошептал: «Только прошу вас, тише. А лучше идите на кухню. Новости дурные, и капитан может прийти в бешенство». Девушка кивнула и быстрым шагом удалилась во тьму. Я распахнул двери. Запах алкоголя почти перекрывал запах секса. На большой кровати, едва укрытый, лежал немолодой мужчина с аккуратной седой бородкой. Лейтенант Брагада спал, развалившись на небольшом диване. Бородач сладко похрапывал, но шпагу держал под рукой. Бутылок рядом с ним тоже не было. Зато рядом с кроватью располагался целый склад. Я вытащил шпагу. Брагада тут же открыл глаза. — Какого черта? — зашипел он, все еще боясь разбудить своего капитана. Это и стоило ему жизни. Я сделал быстрый шаг вперед и взмахнул шпагой. Брагада даже не успел схватиться за свое оружие. Если бы ему пришло в голову закричать при виде нарушителя, все могло бы сложиться совсем иначе. Но кровь уже хлестала из разрезанного горла. Лейтенант безуспешно пытался ее остановить, зажать рану руками, но жизнь стремительно покидала его тело. Я стоял и смотрел, признаясь, впервые в своей жизни с наслаждением. «Мир — это склеп», — прошептал я слова Арамиса и перешагнул через труп бородача. Убивать капитана я не планировал, так что я взял в руки подушку и накрыл им лицо испанца. Надавил со всей силы и подождал, пока тот не перестал дергаться. Чтобы убить таким образом, нужно чуть больше времени, но на всякий случай я убедился, что капитан всего лишь отключился. Помня о том, что с узлами у меня дела так себе, я отказался от идеи связывать пленника. Вместо этого я снова выскользнул в коридор. Быстрым шагом я добрался до двери, которую караулил тесть нашего Диего. «Карлос!» — позвал я. «Срочное дело!» «Чего там?» — кажется, испанец меня не узнал по голосу. «Скорее, Брагада хочет тебя видеть!» «Да какого дьявола?» Дверь открылась, я схватил Карлоса за грудки и ударил его лбом в переносицу. Испанец потерялся, я затащил его внутрь и ударил еще 2 или 3 раза, пока он совсем не обмяк в моих руках. «Прости», — шепнул я. «Работа». Я втащил солдата в комнату и быстро раздел. Затем затолкал тело под кровать и переодел капитана. К счастью, он был не только слегка придушен, но и мертвецки пьян, так что не мешал мне вовсе. Теперь мы были всего лишь 2 друзьями-солдатами, один из которых совсем не стоял на ногах. Я подхватил капитана и быстрым шагом, насколько это вообще возможно, когда волочишь на себе тело, отправился в сторону выхода. Увы, в коридоре уже стояла Джульетта. Она зажгла свечу и смотрела прямо на меня. — Сеньор, — прошептала девочка, — я знаю, кто вы. — Посланник, — ответил я, — с сообщением для капитана. — Вы держите капитана на плече. — Нет, это не он. — Хватит ломать комедию. Я знаю, что вы французский шпион. — Тогда почему вы не зовете на помощь? — Потому что вы меня убьете, если я подниму шум. — Нет, не убью. — Пожалуйста, перестаньте так себя вести. — Давайте так, сеньора, — улыбнулся я. — Сойдемся на 2 «не». Я вас не убью, и это не капитан. — Я просто хотела... Девочка качнула рыжей головой. — Неважно. — Доброй вам ночи, месье. — Послушайте, я оглянулся, опасаясь, что из комнат может снова кто-то показаться. — Вы хотите сбежать со мной? Проститутка промолчала. — Сколько вам лет? Она назвала цифру, от которой мне стало пусть и всего лишь на чуточку, но легче. По моим меркам, все равно ребенок. Но по меркам современной мне России, возраст согласия хотя бы переступила. — Идемте со мной, Джульетта. — Как? — она вздохнула. — Как я могу знать, что вы не продадите меня в еще худший бордель во Франции? — Кто-то с вами уже так поступал? — Один красивый и статный испанец, дослужившийся потом до капитана, — сказала она, подняв на меня полные слез глаза. — Я все понял. — Обещаю вам 2 вещи, сеньоры. Что я оставлю вас при себе как служанку и ничего более, это раз. И что я повешу этого ублюдка, как только он нам все расскажет. Искренне пообещал я. На лице Джульетты появилась улыбка. Пусть и робкая, но хотя бы искренняя. Она быстро накинула на себя на плечи плащ. Я только сейчас заметил, что он лежал с ней рядом, на одном из кресел. Значит, она правда хотела бежать с самого начала. Девушка задула свечу и открыла мне дверь. Вдвоем, не считая будущего покойного капитана, мы выскочили навстречу первым рассветным лучам.